Атис, Адонис, Дионис и еще много других. Однако все это только сказки, которые в чести у тех, кто увлекается всякими таинствами. Образованные люди давно уже не пьют кровь, а таинств с меня довольна с тех самых пор, как я познакомился с юными девицами, что развешивали на кустах пестрые ленты. Мой отец покачал головой, сложил перед собой ладони и сказал озабоченно: «Ах, если бы я мог только тебе все это объяснить!» «Я все отлично понимаю, хотя еще и не мужчина», — уверил его я. «Тимай многому меня обучил, и я догадываюсь, что ты говоришь о том, кого они называют помазанником или Христом. Уверяю тебя, что это и постыднее прочих. Его и впрямь распяли, но он не был царем иудеев и не воскресал из мертвых, просто его приверженцы украли труп из пещеры, чтобы не опозориться перед народом. Этот Христос не стоит даже разговоров. Разве мало тебе того, что из-за него бронятся иудеи?» И тем не менее отец оставался непреклонен. «Конечно же, он был царем», — сказал этот упрямец. «Так было начертано на трех языках на его кресте. Я сам читал надпись: Иисус из Назарета, царь иудейский. Если же ты не желаешь верить иудеям, то, может, поверишь хотя бы римскому прокуратору? И неправда, будто апостолы выкрали его тело. Так утверждают первосвященники, которым это было бы выгодно. Они даже подкупали стражу, чтобы та подтвердила их слова. Но меня не приведешь, ибо я был там и собственными глазами видел его после воскресения на восточном берегу Галилейского моря. По крайней мере, до сегодняшнего дня я верил, что это был он. Он тогда направил меня в Тивериаду, сказав, что твоей матери угрожает большая опасность. С тех пор минуло 16 лет, но сейчас ты разволновал меня своим нежеланием понять, и прошлое словно ожило перед моим взором. Я не собирался ссориться с отцом, но все-таки решил выяснить все до конца, и потому сказал: «Давай оставим религиозные вопросы на потом. А сейчас ответь мне, можешь ли ты поехать в Рим, когда тебе вздумается?» Тимай утверждал, что в твоем прошлом было нечто такое, из-за чего ты никогда не посмеешь показаться в Риме. Мой отец выпрямился, нахмурился и строго взглянул мне в глаза. «Я Марций, Мецентий, Манилиан, и я могу вернуться в Рим, когда пожелаю. Я не ссыльный, а Антиохия — место изгнания. Однако у меня действительно есть свои личные причины жить вдали от Рима. Впрочем, теперь я, пожалуй, мог бы вернуться в столицу, если понадобится, ибо я уже не молод и не так подвержен известному влиянию, как в юные годы. И не надо больше ни о чем меня спрашивать. Ты все равно мало что поймешь». Его слова обрадовали меня, и я воскликнул: «Ты говорил о распутье и о моем будущем, которое я должен выбирать сам. Что ты имел в виду?» Отец нерешительно потер лоб, немного помолчал и, наконец, проговорил: «Многие антиохийцы, сын мой, постепенно начинают проникаться мудростью нового иудейского вероучения. У меня есть подозрение, да нет, если быть честным, я точно знаю, что иудеи крестят необрезанных греков и сирийцев, затем допускают их к своим тайным вечерям.